Добро пожаловать в мир новых идей. Серию аудиокниг «One Hour Expert». В ней ведущие эксперты России и мира лично делятся советами и опытом в области менеджмента, маркетинга, продаж и персонального развития, помогая вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена. Джон Ван Эйкен – известный тренер и оратор, автор книг и стратегический советник, имеющий опыт более чем 120 проектов по реорганизации компаний. Его знания и опыт в области продаж, управления и маркетинга помогают десяткам организаций добиваться выдающихся результатов. В данной аудиокниге Джон Ван Эйкен расскажет вам о том, почему многие великие идеи прошлого, а также большинство новых бизнес-теорий не работают и приводят не к обещанному успеху, а к серьезному кризису. Итак, добро пожаловать на программу «Миражи топ-менеджмента. Мифы и заблуждения, стоящие руководителям успешной карьеры». In an ideal world, в идеале, the most important job for a manager, самая важная задача менеджера, would be to set goals and acquire the resources to achieve them. Это ставить перед собой цели и добывать ресурсы для их достижения. The problem is, проблема только вот в чем. We don't live in an ideal world. Мы живем не в идеальном мире. And the business world is far from ideal. А мир бизнеса еще дальше от идеала. Let's face it. Давайте это признаем. Most companies really don't run that well. Большинство компаний работают не очень эффективно. In fact, на самом деле, I'd say that most companies are pretty screwed up. Я бы сказал, что у большинства компаний достаточно проблем. And you know what I'm talking about. И вы очень хорошо понимаете, о чем идет речь. Customers aren't taken care of. Потому что о клиентах не заботятся. Things don't work like they're supposed to. Многое работает не так, как должно. A lot of things don't get done. Многое вообще не делается. Communication misunderstandings abound. В любой компании присутствует огромное количество недопониманий и провалов коммуникации. Managers are doing managerish stuff rather than actually managing the company and the people. А большинство менеджеров не управляют, а занимаются какими-то странными менеджерскими делами. And often things change. И очень часто многое меняется. But everybody doesn't know that they have. Но далеко не все в курсе. Now this leads us to the big question. И это подводит нас к серьезному вопросу. Why? Почему? Well, of course, there's many reasons. Конечно, причин множество. But I believe one of the leading factors. Но я уверен, что один из ведущих факторов. Is because of all of the mirages. Это наличие миражей. Yes, mirages. Да, именно миражей. So I really believe also that in their heart. Я убежден, что в глубине души. Most managers and executives really are looking for the best methods. Большинство менеджеров и руководителей действительно ищут наиболее эффективные методы. To create greater productivity. Помогающие увеличить продуктивность. Improved effectiveness. Увеличить эффективность работы. Better overall results. Увеличить результативность. And of course higher profitability. И, конечно же, увеличить прибыльность. And to that end. И для того, чтобы это сделать. They read a lot. Они очень много читают. And they learn a lot. Они очень много учатся. Often visiting seminars. Часто посещают семинары. Going to conferences. Конференции. And also trying to seek help from the consultants. И постоянно обращаются за помощью к консультантам. Ah, the consultants. Консультанты. My gosh, it seems like they're everywhere. Боже мой, такое впечатление, что они повсюду. It used to be that it was hard to find consultants and experts. Раньше эксперта или консультанта было трудно найти. But today there seems like there's no shortage of them. А вот сегодня недостатка в них нет. And unfortunately, most of them have minimal and limited experience. И, к сожалению, у большинства из них практически опыт сводится к минимуму. But hey, they've all got lots of opinions. Но у каждого из них есть свое мнение. And maybe that's the biggest problem of all. Возможно, в этом корень проблемы. Because even though they all have an opinion, потому что, несмотря на то, что у каждого из них есть мнение, many of them sounding very cool, и многие из них даже звучат очень значимо, they're not all correct. Не все эти мнения верны. Just think about all the pop strategies and ideas that business has been exposed to over the last couple of decades. Просто вспомните все новомодные стратегии, которыми был одержим бизнес за последние два десятилетия. There was re-engineering. Был re-engineering. And total quality management. Было управление качеством. We've got lots of matrices. Огромное количество матриц. We've got gobs of systems. Кучи систем. tons of different models. Тонны моделей. Heck, we even have a whole new lexicon. У нас даже появились новые слова. And a lot of abbreviations. Огромное количество аббревиатур. Like ERP. Например, такие как ERP. And CRM. Или CRM. And KPIs. Или KPI. And ABQ. ABQ. What's ABQ? Если вы спросите, что такое ABQ? I don't know, I just made it up, but doesn't it sound cool? Понятия не имею, только что придумал, но звучит весомо, не так ли? Now it's important to understand here. Но вот что важно понимать. That in the middle of all these ideas. Что в основе всех этих идей. And all of these strategies. Всех этих стратегий. And all these opinions. Всех этих мнений. And all the abbreviations and all the matrices. Всех матриц и аббревиатур. There is a lot of truth. Лежит много правдивых убеждений. However, но вот что важно. Understand something else. Поймите вот что. Most consulting projects fail. Большинство консалтинговых проектов проваливаются. Most models don't work in practice. Большинство моделей не срабатывают на практике. And most managers do not implement what they learn. И большинство менеджеров не реализуют то, что узнали. And because of that, и из-за этого, a lot of the opinions, множество мнений, and a lot of the ideas, и множество идей, are killing companies, стоят жизни компаниям, and the careers of their executives from all levels of the organization, и карьер их руководителям на всех уровнях организации. Now, in addition to the consulting the guru problem, но помимо проблемы с консультантами и гуру, actually, I call them witch doctors, я их всех называю шарлатанами, we have another problem too. Есть еще одна серьезная проблема. And that is that many of our most sacredly held business ideas are no longer correct. Она состоит в том, что большинство наших убеждений уже не актуальны. I'm talking about correct for today's companies. Я говорю об актуальности для компаний сегодняшнего дня. Just think about the ideas that Frederick Taylor shared with us over a century ago. Просто вспомните об идеях, которые подарил миру Фредерик Тейлор более века назад. About scientific management. О научном управлении. They don't work anymore. Эти приемы уже не работают. If they ever did. Если когда-нибудь работали. Think about Maslow's hierarchy of needs. Помните иерархию потребностей по Маслоу? The model is incomplete. Эта модель уже несовершенна. Now, of course, we like to share these models. Безусловно, рассказывать об этих моделях мы очень любим. Because they're easy to explain. Потому что их очень просто объяснить. And maybe they were effective for another time. И, возможно, они действительно были эффективны, но в другое время. Or maybe they were wise for a different country or a different market. Возможно, они были актуальны для другого рынка или другой страны. But in 2006, но в 2006 году, especially in Russia, особенно в России, much of what has been taught is wrong. Очень много из того, чему нас учили, уже не актуально. And it just won't work. И просто не работает. And if left unchecked, и если вы не уследите за этим, these erroneous and inaccurate principles, многие из этих неадекватных и неактуальных принципов, can potentially lead an organization to disaster. Потенциально могут привести компанию к катастрофе. Here's the bottom line. Вот в чем главная мысль. Much of what we've been taught isn't real. Очень много из того, что мы знаем, уже нереально. But we think those mirages are real. Но мы считаем, что эти миражи настоящие. So if you're seeing mirages, поэтому если вы видите миражи, maybe it's a good time to check your vision. Возможно, пришло время пересмотреть свои убеждения. Hello, my name is John Von Aiken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I would like to welcome you to Management Mirages. Я хочу поприветствовать вас на программе «Миражи топ-менеджмента». The myths and misconceptions of management that cost executives a successful career. Мифы и заблуждения, стоящие руководителям успешной карьеры. For the record. Для протокола. No, I'm not pissed off. Нет, я не в ярости. Well, okay. Ну, ладно. Maybe just a little. Может быть, чуть-чуть. Tom Peters, Tom Peters, a real management expert, настоящий эксперт в менеджменте, says that if you're not a little bit pissed off, если вы не разозлитесь, you're not going to change anything. Вы ничего не сможете изменить. And here's what I'm upset about. И вот что расстраивает меня. I'm upset about the lies. Меня расстраивает огромное количество лжи. Because that's what they really are. Потому что они являются именно неправдой. Okay, lies is maybe too harsh. Ну да, может быть, ложь слишком жесткое слово. Still, much of what companies have been taught. Но очень многие идеи, которым в свое время научились компании, is untrue. Сейчас уже не верны. And it creates mirages. И создают вокруг себя миражи. And at the end of the day, и в конце концов, people get hurt. Страдают люди. Think about this for a moment. Давайте задумаемся об этом. What are companies made of? Из чего состоят компании? They're not made of concrete. Не из бетона. They're not made of steel. Не из стали. Companies are made of people. А из людей. And when people are doing things incorrectly, и когда люди постоянно делают что-то, что уже не актуально, not only does it hurt the organization, это негативно влияет не только на компанию, it also hurts them personally, но и на человека лично. and can affect their career long term. А также на его карьеру в будущем. So my whole purpose of this audio recording. Поэтому вся цель данной записи. Is to help stop the pain. В том, чтобы остановить эту боль. Now please do not think that I think I'm the smartest guy out there. Но, пожалуйста, не думайте, что я считаю себя самым умным. Or that I believe I'm a savior to the business world. Или что я единственный могу спасти вас. I'm not. Не могу. In fact, I'm also a consultant. На самом деле, я, наверное, тоже консультант. Now you might be thinking, wait a second, John. Возможно, вы про себя думаете, Джон, но подожди. Aren't you one of those witch doctors too? Ты же, наверное, тоже один из тех, кого называешь шарлатанами. Well, this is a question I do ask myself every day. Каждый день я задаю себе этот вопрос. And I'd like to believe that the answer is no. И мне хочется верить, что ответ нет. And here's the reason why. Вот почему. Every single day. Каждый день. I'm asked by my clients. Мои клиенты задают мне кучу вопросов. To come up with miracles. Они хотят, чтобы я творил чудеса. To help them solve some of their horrendous business problems. Они хотят, чтобы я решал их неимоверные бизнес-проблемы. And I always tell them this. Я всегда говорю им вот что. I am not a miracle worker. Я не чудотворец. In fact, I'm not so sure I can always tell you what you need to do. Я даже не всегда могу сказать вам, что вам нужно делать. But what I can do. Но вот что я могу сделать. Is tell you definitely what will not work. Я могу точно сказать, что в этой ситуации не сработает. And that's exactly what I'm going to share with you. И именно об этом я расскажу вам. And where does my understanding about what won't work come from? И если вы спросите, откуда я знаю, что не сработает? It comes from being involved. Эти знания основываются на опыте участия. In over 140 corporate reorganization projects. В более чем 140 проектах по реорганизации компаний. And working with and training tens of thousands of people. И на работе и обучении десятков тысяч человек. Now I do not believe that makes me perfect. Конечно, я понимаю, что это не делает меня совершенным. But what I will tell you is this. Но скажу вам вот что. From my own mistakes. На своих собственных ошибках. Or the ones of my clients. На ошибках моих клиентов. I have seen how great organizations work. Я научился и понял, как могут работать компании. And I've also seen great organizations fail. Я также видел, как великие компании терпят поражение. And if you don't want to fail. И если вы не хотите потерпеть поражение. You need to get rid of the mirages. Тогда нужно избавиться от миражей. Now we will go through a number of mirages together. Сейчас мы обсудим несколько миражей. And I'm sure there's probably a whole lot more that I will not cover. Я уверен, что их еще больше, но не все я могу вместить в одну аудиокнигу. Nevertheless, I believe these are the core. Но я считаю, что те, которые мы будем обсуждать, являются основными. And if we can make these mirages disappear. Если мы сможем развеять эти миражи. And we can start doing things properly. И начать делать все как положено. And we can teach our people correctly. И обучать наших людей тому, чему нужно. Our organizations are going to be a lot more profitable. Наши компании начнут приносить гораздо больше прибыли. They're going to be a lot more dynamic. Работа в них будет гораздо более динамичной. And most importantly, they're going to be a lot more fun. И что самое важное, работать в них будет гораздо приятнее. Again, remember, companies are made of people. Потому что помните, компании состоят из людей. And if people do not enjoy what they do, если люди не наслаждаются тем, что делают, they won't do what they do very well. Тогда они не будут стараться. Now, before actually getting into the mirages, though, there's one thing we need to do together first. И перед тем, как мы перейдем к миражам, мы должны рассмотреть еще один важный момент. I need to clarify something with you about sand. Я хочу рассказать вам кое-что важное о песке.